В этот раз от привычного удовольствия придется отказаться. Черт побрал этот пари. Однако было нужно сохранить лицо, и он повернулся к попутчице. — Не желаете шампанского, мадемуазель? — Спасибо, я выпью бесплатной воды без газа. Таня забрала из рук стюардессы пластиковый стаканчик, и Денис последовал ее примеру. Поднял его, точно был хрустальный бокал, и чокнул с соседкой. — За знакомство! Вы все-таки напрасно отказались от шампанского. Или вы в этом вопросе принципиальны, как западные женщины? — В каком это смысле? Таня пыталась опустить столик, но у нее это почему-то не получилось. Денис тут же принесла помогать, их руки соприкоснулись, и девушка вновь вздрогнула и жутко разозлилась на себя. — Господи! Ну что ж я такая тетеха? Ничего не могу сделать нормально, даже неловко перед этим Денисом. Он, наверное, про себя смеется над моей неуклюжестью. Или что еще хуже, думает, что я нарочно все это делаю, чтобы с ним так я заигрываю? От этой мысли ей стало невыносимо стыдно, но сосед вроде бы ничего не заметил и продолжал заливаться соловьем. На Западе сейчас женщины активно борются за свою независимость, но делают это, на наш взгляд, странно. Например, запрещают поклонникам платить за себя в ресторанах. А в некоторых странах дело и вовсе доходит до абсурда. Ну, например, в Швеции. Когда дама получает подарок от мужчины, она возвращает ему потраченные деньги, даже если мужчина ее жених. Чушь какая! Рад, что наши взгляды в этом вопросе совпадают. По-моему, финансы — это мужская сторона жизни. Зарабатывать должен сильный пол, а слабый — только тратить и не задумываться, откуда деньги берутся. Вот вы, Таня, кем работаете? — Я музыкант, — с гордостью призналась она, — играю на скрипке в оркестре. Девушка привыкла, что сообщение о ее профессии всегда производит на собеседников впечатление и вызывает уважительное «О, надо же!». Но сейчас, однако, эффект был несколько иной. По лицу соседа пробежала тень, весьма похожая на тень недовольства, и она почувствовала себя обиженной. «Вы не любите музыки?» «Вот, блин, только этого не хватало!» Мелькнула тем временем в голове у Дениса скрипачка. «Как пить дать, фанатка классики! Прям папочка в юбке!» Что ж мне так сегодня не везет, а? Простите, что вы сказали? Я спросила, вы что, не любите музыки? Ну, нет, отчего же? Люблю Элвиса Пресли, например, или Пинк Флойд. А классику? От замешательства Дениса спасло только появление стюардессы, которая поинтересовалась, что они выберут на обед, рыбу или курицу. Ну уж нет, это выше моих сил. — думал он, распечатывая пластиковые упаковки. — Никакое пари не заставит меня притвориться, вот я люблю всех эти безе и рассини, которые у меня с самого детства, спасибо бате, в печенках сидят. Подали еду, и на некоторое время в разговоре наступила пауза. Таня подтягивала через соломинку сок и размышляла, почему она вдруг так взъелась на соседа. Взяла и нагрубила. Ни с того ни с сего ужасно неудобно. Он же не виноват, что так похож на Георга. Вполне приятный мужчина, вежливый, даже, пожалуй, галантный. Будь на ее Танином месте другая девушка, красивая и яркая, может было решить, что он к ней клеится. Но разве такой интересный мужчина станет клеиться к ней за мухрышки? Нет, конечно. Скорее всего, он просто скучает в дороге. Вот и развлекается подобным образом. Через несколько часов самолет приземлится в Шереметьево-2, они распрощаются и больше никогда не увидятся. И Денис наверняка даже не вспомнит о случайной попутчице. Вернется в привычный для него мир, где поездка в Барселону не событие всей жизни, а просто рядовой эпизод, один из многих. Судя по тому, какой он раскованный, уверенный в себе, этот Денис успешный и состоятельный. Наверное, бизнесмен, хотя, возможно, что как-то связан с искусством. Спросить его об этом или нет, лучше не спрашивать, а то еще вдруг окажется, что он имеет отношение к современной эстраде, всем этим ремиксам и шлягерам однодневкам, или все-таки спросить. — Денис, а чем вы занимаетесь? Он же собирался ответить правду, но вовремя прикусил язык. Вспомнил о пари и его условиях. Что же, как ни крути, настало время легенды. Сейчас уже ничем. Дэн промокнул губы салфеткой и улыбнулся.